Подобная прямота приводит к непониманию, ссорам и в итоге к разбитым судьбам, но дух стрельца остается непобедимым. Гордость и оптимизм позволяют стрельцу преодолеть кризис и с честью выйти даже из очень тяжкой ситуации. Сердце стрельца может обливаться кровью, но вы об этом никогда не узнаете, потому что она будет весело шутить и смеяться даже больше, чем в другое время. Зато по ночам подушка будет мокрая от слез. Но этого никто не увидит, и потому окружающие будут думать, что у нее по обыкновению все в порядке. А теперь поговорим о стрельце-жене. Она, как и стрелец-мужчина, не питает особой склонности к браку, поэтому вам придется разложить немало приманок, чтобы заманить ее в сети. Во-первых, она может не захотеть бросить работу. Не стоит уговаривать ее, она все равно поступит по-своему. Вы ждите, пока время и обстоятельства сами сыграют в вашу пользу. Например, стрельцу может просто надоесть работа, или она помешает ей сопровождать вас к месту вашей новой службы, а это ей тоже не понравится. Помните о ее неистребимой страсти к путешествиям. Короче, мало ли причин. Если вы терпеливы, то наверняка выиграете этот раунд. Иногда вам кажется, что она несколько сурова, но это только видимость. Она чертовски сентиментальна. Стрелец будет плакать над мелодрамой и читать стихи с глазами полными слез. Она будет хранить все полученные от вас записки и письма, увядшую розу из букета, купленного вами в день обручения, и билет на хоккейный матч, где вы впервые познакомились. Что же касается ее талантов хозяйки, то с этим дело обстоит хуже. Стрельцы не любят уборку, стирку и прочие нудные домашние обязанности, хоть и стараются поддерживать дом в относительной чистоте. А с каким удовольствием она предпочла бы иметь служанку? Если у вас есть такая возможность, сделайте ей и себе такой подарок. От этого выиграете и вы, и она, и дом. Приготовление пищи также не приводит ее в бурный восторг. Это, безусловно, не ее любимое занятие. Даже если ей и удастся собраться с силами и готовить вам в будни, в выходные дни, она предпочтет отправиться в ресторан или в гости. У стрельца редко бывает плохое настроение. Обиженная она может стать весьма язвительной. Но стрелец не хранит зла и забывает обиду быстрее, чем вы успели ее заметить. Мужчины меланхолического склада стрельцу не подходят. Уныние и пессимизм способны сделать ее больной. Дети стрельца ее обожают, так как дом ее большей частью походит на цирк. Веселость, смех и бьющий через край оптимизм – отличная среда для воспитания детей. Прибавьте к этому честность, смелость и ум. Единственное, в чем будет наблюдаться недостаток – это дисциплинированность. Ваша жена-стрелец очень любит принимать и развлекать гостей, причем делает это лучше других знаков зодиака, в том числе льва. А ее доброта, радушие и дружелюбие располагают к себе настолько, что люди чувствуют себя необычайно уютно. Стрелец – неисправимый идеалист, и вы осознаете это тогда, когда в один прекрасный день она признается вам в том, что искала вас всю жизнь с самого детства и счастлива, что, наконец, нашла. Стрелец-ребенок. Рядом с нами живет такой милый песик, маленький терьер. Глаза у него блестящие, а шерстка коричневая, длинная и волнистая. Бросишь ему что-нибудь, он тут же несет назад, а потом сядет на задние лапки и просит, чтобы ему дали косточку. Чего только он не делает, всего не упомнишь. Даже у младенцев-стрельцов ярко выражено желание постоянно находиться на людях. Они не выносят одиночества. Стоит оставить их на минуту, они начинают горько плакать. Зато если поставить кроватку в комнату, где полно взрослых, люди разговаривают и смеются, ребенок тут же спокойно заснет и будет во сне улыбаться. Стрельцы до самой старости в глубине души остаются детьми. Никакие напоминания девочке или мальчику-стрельцу вести себя благопристойно не будут иметь успеха. Дело в том, что в эти слова стрельцы вкладывают совсем другое понятие. В их понимании быть настоящей леди или джентльменом значит быть во всем честным, без тени лжи и фальши. Родители и стрельцы будут слушаться лишь в том случае, если те справедливы, честны и уважают своих детей. Если мать или отец не правы, Они, по мнению стрельца, должны признать свою ошибку и попросить прощения.